И вот выздоровели. Глупо делать такие признания, подумал Леопольд. Что там ни говори, а болезнь оставляла страшную отметину на всю жизнь. Очень часто люди, изуродованные оспой, запирались до конца дней в монастырях. Квартет Гайдна был сыгран, а Вольферлю казалось, что воздух все еще полнится несыгранными звуками и созвучиями. Только не знал, как ему выразить это чувство. Звуки выстраивались в стройную процессию, ему страстно хотелось записать их, чтобы и другие могли услышать. Нужно записать непременно. Неужели никто, даже папа, не слышит витающей вокруг музыки? Он тотчас же запишет эти звуки, иначе они бесследно исчезнут. В голове звучали и гайдновские мелодии, легкие, грациозные, с трогательной нежностью перекликающиеся между собой. Их тоже необходимо было сохранить в памяти. Папа должен понять его, но если не поймет, все равно он непременно, точно запишет все мелодии, и гайдные свои. Гости обсуждали предстоящий концерт, а Вольферль мечтал о перо и чернилах. Сейчас это было для него самым важным. Леопольд остался доволен сонатой для клавесина, сочиненной Вольферлем. Ему понравились ее стройность и ясность. Однако он досадовал, что в музыке явственно слышался Михаэль Гайден, хотя, признаться, Вольферль проявил хороший вкус в выборе объекта для подражания. Произведения Гайдена отличались изяществом и выразительностью, недоступными даже Эберлину. Но досада не проходила. В музыке сонаты не было ничего от самого Леопольда. Он не позволит Вольферлю играть ее перед архиепископом, как бы его светлость не заметил влияние Михаэля Гайдена. Торжественный концерт состоялся в конференц-зале. Один внутренний голос шептал Леопольду, что это говорит о признании их венских триумфов. Другой напоминал, что день рождения его светлости является как-никак событием государственной важности. Так или иначе, Леопольд был доволен выбором зала. Его восхищал конференц-зал, особенно подходящий для музыкальных вечеров. Это был лучший зал резиденции, превышавший размерами рыцарский зал и почти квадратный, что, по мнению Леопольда, было идеально с точки зрения акустики. Белые стены зала украшала лепка, пол был паркетный из орехового дерева, а входом служила высокая арка из унтерсбергского мрамора, изваянная в 1519 году. Правда, после Шонбрунна зал уже не производил на Леопольда прежнего впечатления. Остальные члены семьи, видимо, испытывают то же чувство. Анна-Мария и Наннерль были совершенно спокойны, а Вольферль держался увереннее обычного. И все же событие было огромной важности. В зале собрались придворные, а возвещая появление его светлости, Герольд перечислил все пышные титулы архиепископа. Перед началом концерта архиепископ знаком подозвал к себе Моцарта. «Ну, как поживает наш юный талант?» — спросил он. «Совсем оправился после болезни?» «Вольфганг прекрасно себя чувствует, ваша светлость». «А что у него было?» «Ревматизм, ваша светлость». «Мне говорили, скарлатина?» «Если и скарлатина, то в очень легкой форме, ваша светлость. Вот императрицу, да хранит ее Господь, постигла настоящая беда. Эрцгерцогиня Ганна, которая так любезно водила Вольфганга за руку по детским покоям дворца, скончалась в декабре совсем в юном возрасте. Императрица принимала вас несколько раз. 3 раза, ваша светлость. Она весьма благоволила к Вольфгангу. Мне говорили, ей очень понравилась игра мальчика». «Вы очень добры, ваша светлость», — смиренно поблагодарил Леопольд. «Может быть, место капельмейстера еще не потеряно? Во славу Зальцбурга мы не щадили сил, и Вольфганг всем понравился». «Не сомневаюсь». «Уж не кроется ли насмешка в словах архиепископа?» — подумал Леопольд. На лице его светлости было непроницаемо. «Ваша светлость», — сказал Леопольд, — «мы искренне благодарны вам за милостивое разрешение показать миру, на что способен Зальцбург в области музыки. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы преуспеть в этом». Шраттенбах, проводивший в Зальцбурге строжайшую экономию, Подумал, что за исключением аристократов, Моцарты одеты лучше всех.